Да, я паука, что с того? Арка 9, глава 246. Тетенка теперь моя, это было настолько просто! Я даже удивлена! Стоило только заикнуться и бросить удочку. Про ее братика. Как сестренка заглотила наживку. Похоже, она считает своего братика действительно вершиной всех доблестей. Я согласна. Делай, что хочешь, только оставь братика в покое. Она говорила такие храбрые слова, но плакала. Не могу перестать смеяться. Фу, спокойствие. Затем сестренка увлеклась и начала вещать мне о своем брате. Тот старик-маг в свое время тоже заводил длинный монолог, наверное, все люди так думают. Любят болтать о том, что им нравится. И мне приходилось все это слушать, поскольку я никак не могла выбрать время, чтобы ее прервать. У меня в ушах только звучало слово «братик, братик, братик, братик, братик, братик, братик!» «А камешек на ногах! А камешек на ногах! Делай свою работу уже!» Так что... мне пришлось ее выслушивать от начала до самого конца, от того, как он крут, от того, как он станет однажды богом. Все 7 томов этих детских предсказаний были довольно интересны, но это заняло не так много времени, как если бы мы болтали с тем стариком. В общем, я надеялась, что мы побыстрее вернемся к делу. Я рада, что умею управлять временем именно в такие моменты. Итак, в качестве платы за жизнь ее брата я заставила сестренку пообещать мне 4 вещи. Первое. Не мешать Нацуме с данного момента от слова «вообще». Второе. Постараться получить любую способность смирения, доброта или целомудрия. Третье. Всегда держать при себе одного из моих клонов, который размером с ноготь, и слушаться его приказов. И четвертое. Никому об этом не рассказывать. Первое. Это, конечно же, она не попыталась прикончить Нацуме в момент, когда я его освобожу. Это самое важное для меня. Второй имеет смысл попробовать, почему бы и нет. Ведь, не будучи сильно талантливым, заполучить способности правителя — это... попросту невозможно. Сестренка талантлива, но у меня есть серьезные сомнения. Я очень сомневаюсь, что что-нибудь из этого набора она получит, но попытка не пытка. Надежда умирает последней. Хотя у меня, в принципе, ее не особо-то... В общем, будет просто отлично, если она сможет заработать хотя бы одну из способностей. Я буду очень сильно удивлена. Третий пункт. Для того, чтобы расширить мою разведывательную сеть, теперь я хотя бы смогла бы свободно находиться рядом с Ямадой. Правда, не думаю, что могу давать много инструкций. В данный момент сестренки мало чем... В принципе, в данный момент она бесполезна. Возможно, настанет день, когда она мне понадобится, но... Четвертая обычная предосторожность. Не хочу, чтобы хоть кто-то об этом знал. К тому же, к этому моменту ноги сестренки, похоже, уже находились на самой грани, так что с инструкциями я закончила, отдала клона и освободила ее, в тот же момент подлечила ее ноги, как аванс в счет будущих достижений. В отличие от Нацумы, не думаю, что имеет смысл стирать ее память и внедрять ей в мозг паразита. Причина в том, что при таком подходе она, наверное, и не смогла бы заполучить способность правителя. В общем, эти способности выдаются, похоже, как самые сокровенные желания твоего сердца и души. А для меня это была гордость, терпение и лень. Милосердие как-то случайно досталось. Неважно. Для такого, как Нацумы, у которого сейчас просто прорва бесхозной энергии, все немножко по-другому. Но обычно, если только ты не желаешь чего-то прям супер сильно от всего сердца, что получить способность правителя... В общем, такое не получится. Так что, даже если я использую клона в качестве паразита, чтобы направить ее мысли в нужное русло, скорее всего, доступа к способностям правителя я ей не получу. Но те способности, которые сестренка может получить, это целомудрие, смирение... По идее, у нее есть достаточно шансов. Зависть ей бы точно отлично подошла, но способность она уже была получена кое-кем. Целомудрие, она ведь хочет принадлежать братику. Возможно, шанс есть. Смирение, ну... Поскольку брать ее лучше всех в мире, получается, она всегда будет второй? Возможно. Возможно. Насчет доброты, не думаю, что получится. Очень уж я сомневаюсь, особенно в свете последних событий. Итак, сестренку я отпустила, дала инструкции Нацумы, стерла память охранникам, которые недавно вырубились, и таким образом о том, что недавно творила сестренка, никто не узнает. Так вот, хорошо закончилось. Ну, такое ощущение у меня, будто бы прошли все годы. Ладно, мне сейчас не до этого. Мне нужно проведать учителя. Я кое-как смогла предотвратить разрушение ее души, но только предотвратить. Урон все равно был нанесен. Несколько способностей исчезло. Физические показатели тоже, по-моему, уменьшились. И самое главное, размер ее души уменьшился, правда. По показателям, как-то не особо ты ее увидишь. Для способности автоматическое восстановление хитов, ускоренное восстановление маны, откуда вообще берется такая энергия? Даже в мире фэнтези закон сохранения энергии продолжает действовать. Здесь просто существует закон преобразования энергии души. И если показатель зависит от энергии души, то сила для восстановления берется от энергии души. Используется энергия души, которая еще не закреплена за способностями и не показывается в статусах. Таким образом, для учителя, чья душа уменьшилась, восстановление хитов и маны стало просто невозможным. Понимаете? И замена на потерянную душу энергию была взята из ее тела, грубо говоря, даже учитывая, что она ничего не делала. Ее тело сейчас должно быть покрыто сильными ранами. Конечно же, когда я навестила учителя, то увидела, что она лежала на кровати, истекая вся кровью. Щеки впалые. Тело, которое у нее и так невелико, стало еще меньше. Она стала настолько тощей, что складывалось ощущение, что она голодала несколько месяцев. Мало того, что ее кожа начала отшелушиваться. Думаю, это действие автоматического восстановления хитов направлено в обратную сторону. Оно просто пожирало тело учителя. Ее состояние было даже хуже, чем я ожидала. Если так и дальше пойдет, то ее просто не вылечить. Она просто умрет. И когда начинала думать, почему вообще все оказалось так плохо, ответ был ясен. Чтобы не показывать свое ужасное состояние ученикам, она упорно делала вид, что все в порядке. В другом месте она просто бы упала в обморок. От резкой потери энергии, вот и все. А учитель терпела до последнего, ухудшая ситуацию все больше, больше, больше. Вообще-то, дойдя до леса, до своей комнаты самостоятельно, это просто почти нереально. Она должна была свалиться где-нибудь по пути и просто попросить кого-нибудь помочь. Действительно, она просто нечто. Разве это не слишком ужасная нагрузка на обычного человека? Правда, в этом как раз-таки и есть вся учитель. Я занималась излечением учителя, раны ее уже постепенно залечивались, разрушенное тело восстанавливалось. Не могу вернуть ей потерянную часть души, но разрушение тела должно хотя бы сейчас остановиться. Хотя она станет весить намного меньше, но это справляется интенсивным питанием. Да и еще сделаем, полагаю, еще кое-что пока здесь. Шаги. Я телепортировалась, покинув комнату. Естественно, только после того, как оставила своего клона. И тот, кто вошел в эту комнату, это Патимас. Ничуть не думая о том, что здесь больная, он резко открыл дверь и бросился к учителю. Патимас смотрел на учителя холодным взглядом, который кто-нибудь может, не знаю, обратить внимание свою на лабораторную мышь. В общем, он взял ее голову в свои руки. Он цыкнул языком, убрав свои руки от головы учителя. Неудачник! Можно сказать, что ее раны были, в принципе, тоже как плюсы, поскольку часть души Патимаса, которая была привита к душе учителя, исчезла. Думаю, она стала жертвой способности подношения. Скажи, тебе это бесит? Конечно же, бесит! Это всего лишь малая часть тебя, но это потеря твоей души, естественно. Я не могла упустить такой шанс. Разве я использовала определенный трюк, чтобы защитить душу учителя? А теперь Патимас не может больше влиять на учителя. Кроме того, самая главная причина, по которой я боялась связаться с Патимасом, исчезла. Дальше, если мне удастся сделать что-нибудь с привилегиями правителя, я смогу выбрать этот кусок дерьма в самые глубины ада. Ой, похоже, учитель просыпается. Ты пришла в себя. Где я поднялась? В своей собственной комнате. Учитель повела мутным взглядом вокруг, и все. Она, похоже, вообще не проснулась. Мои раны вылечил ты, Патимас? Да, я. Да ладно! Проклятье! Как же тяжело вот так вот перед ними не появиться! Проклятый Патимас. Однажды я доберусь до тебя. Возможно, он как-то почувствовал мою жажду убийства, поскольку он оглянулся, осматривая комнату. Ладно, пусть так. Живи, пока можешь, главное. Ничего не делай учителю. Теперь, когда он больше не может влиять на учителя, я с ним наконец-то покончу. А если попробуешь что-то натворить, то комната пыток для него уже готова. Мои камни всегда при мне. Жду не дождусь дня, когда смогу собрать его голову. А пока живи, постоянно оглядываясь.